за ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Юлия Друнина. Баллада о десанте. Хочу, чтоб как можно спокойнее и суше рассказ мой о сверстницах был. 14 школьниц, пивуней, болтушек в глубокий забросили тыл. Когда они прыгали вниз с самолета в январском продрогшем Крыму, «Ой, мамочка!» — тоненько выдохнул кто-то в пустую свистящую тьму. Не смог побелевший пилот почему-то сознание вины превозмочь. А три парашюта совсем не раскрылись в ту ночь. Оставшихся ливня укрыла завеса. И несколько суток подряд в тревожной пустыне враждебного леса они свой искали отряд. Случалось потом с партизанками всяко. Порою в крови и пыли ползли на опухших коленях в атаку, от голода встать не могли. И я понимаю, что в эти минуты могла партизанкам помочь лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете. Сквозь годы, сквозь тучи беды, поныне подругам, что выжили, светят три тихо сгоревших звезды. Читала Светлана. День Победы – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради жизни нашей.